Глава 11. Чейз, а за ним и Николас, спешились возле гостиницы. Конюх позаботился об их лошадях, отвел в стойло напоить и накормить. «Хорошо, что мы решили отправиться верхом», — заметил Николас, когда они зашли на постоялый двор. «Так вышло и быстрее, и удобнее, учитывая, что мы останавливаемся по дороге. Думаю, пора бы и подкрепиться». Чейз ничего не имел против, и они направились в просторный общий зал. Все столы здесь, увы, были заняты. Одни приехали с почтовой каретой, другие ее ожидали. Третьи пришли перекусить, пока им меняют лошадей. Николас провел его к стойке, за которой хозяин разливал пиво. «Скоро места освободятся. Многие уедут. Я не против немного постоять». После нескольких часов верхом тело умоляло о возможности размяться. Они заказали себе по пинте и прислонились к стойке, наблюдая за посетителями. «Я заглянул в Министерство внутренних дел», — сообщил Николас. «Поговорил с Пилем. Хотел узнать, какие версии у них насчет гибели дяди. Он был очень внимателен и почтителен, но толком ничего мне не сказал. Может, они вообще не занимаются расследованием?» «В Мелтон-парке я получше разгляжу этот парапет. После похорон я успел только бегло осмотреть его. Но, возможно, удастся выяснить что-нибудь новое». «Конечно, но он часто прогуливался по крыше. Наверняка ему был знаком каждый камень и каждая плитка. Даже если он поскользнулся, парапет бы его задержал». Чейз и сам так думал, и следующим его шагом было определить, кто мог перебросить дядю через парапет. Следовало все хорошо обдумать, но не сейчас. В зале поднялся шум. Компания, приехавшая с почтовой каретой, собиралась уходить. Но его внимание привлекла хорошенькая девушка со светло-каштановыми волосами, в голубом муслиновом платье и темно-синем капоре. Что-то в ней показалось Чейзу знакомым, но он не мог вспомнить, где ее видел. Ее спутница была одета в серое и сидела спиной к нему. Пока он смотрел на нее, спутница девушки протянула руку, чтобы взять сумочку. И вот эту хорошенькую ручку он сразу узнал. Обе поспешили покинуть помещение вместе с остальными, чтобы занять места в почтовой карете. Чейз наклонился к трактирщику. «Куда направляется эта карета?» «В Брайтон. Эти две кареты останавливаются здесь каждый день». Николас оттолкнулся от стойки и пошел занять один из столиков, за которым уже сидела компания приезжих. Чейз присоединился к нему, гадая, что понадобилось Минерве Хэплуайт в Брайтоне. «Не волнуйся, у тебя все получится. Если представишь себя богатой молодой леди, другие тоже в это поверят. Все будет совсем как у меня в саду», — инструктировала Минерва и Лизу, пока они шли по улице Брайтона. Роскошные магазины, не хуже тех, что продавали товары Оливера, они проходили мимо. А вот заведения, где продавались упомянутые миссис Оливер кружевные манжеты и воротнички, посетили. И вот теперь они подходили к другому магазину, где, со слов миссис Оливер, продавались те же товары, конечной цели их путешествия. После того, как они миновали перекресток, картина изменилась. Магазины сменили лавки, товары на витринах не выглядели такими уж роскошными. Минерва усомнилась, чтобы большинство посетителей Брайтона, решив пройтись по магазинам, переходили через перекресток. Миссис Оливер подробно описала им нужный магазинчик, и они без труда его нашли. В окне были выставлены полотенца и ленты, но никаких манжет. Дамы вошли внутрь, где владелец, мистер Сеймур, стоял как раз за прилавком и показывал клиентке шелковые шнурки в коробке. Минерва, прищурившись, оглядела товары на полках у мистера Сеймура за спиной, но никаких манжет не увидела. «Они где-то спрятаны», — прошептала она Элизе. «Наверное, у него была причина убрать их с витрин. Давай выясним, как обстоит дело. Нахмурься и притворись разочарованной». Как только посетительница вышла, мистер Сеймур обратил внимание на них. «Похоже, твоя подруга ошиблась», — сказала Минерва Элизе. «Я так и думала, что вряд ли мы найдем здесь такое». «Да нет, она очень подробно их описала», — возразила Элиза. «Похоже, мы ошиблись и пришли не в тот магазин». «Чем могу служить?» Выглянув из-за прилавка, прервал их диалог хозяин. «Моя подруга Мэри на днях купила у вас кружевные манжеты. Очень красивые», — объяснила Элиза. «Но что-то я таких не вижу». «Увы, у меня их нет», — мистер Сеймур просиял, сообщая эту дурную весть. «Все раскуплено. Последние три пары я продал как раз несколько дней назад. Они не залеживаются. Пришли несколько благородных леди и все забрали. Даже кое-кому из постоянных покупателей пришлось уйти ни с чем». Элиза надула губки. «Я же тебе говорила, надо было на прошлой неделе сюда приехать. В Лондоне таких нет». «Может, в других магазинах есть такие же кружевные манжеты?» — спросила Минерва. «Только в одном», — неохотно признался хозяин, скривившись. «Боюсь, только там они в разы дороже. Такие же манжеты, такие же кружева. Все привезено из долины Луары, но цена другая». «Раз мы не можем купить здесь», — сказала Минерва Элизе, «поищем что-нибудь в Лондоне». «Но мне очень хотелось именно такие манжеты для себя и воротничок для тети Шарлотты». У Элизы был такой вид, словно она вот-вот расплачется. И Минерва, помня о воплях в саду, слегка встревожилась. «Ну, вряд ли найдете такие», — возразил мистер Сеймур. «Как я уже сказал, этот товар из Франции, исключительно тонкой работы. И...» — он наклонился поближе, чтобы поделиться секретом. «У меня был один комплект, которого даже в том магазине нет. Он совершенно другой, из новой коллекции. Его очень охотно брали». «Вы ее так до слез доведете», — пожурила хозяина Минерва. «Я-то справлюсь с разочарованием. Но вы же знаете этих молоденьких девушек». «Справитесь с разочарованием? Вы тоже собирались их купить? Речь идет о трех наборах?» Минерва пожала плечами. «Если новые так хороши, как вы говорите, думаю, мы возьмем 4 или даже 5. Увы, у вас их нет, а мы завтра уже уезжаем». Мистер Сеймур пожевал губу. «Сегодня должен приехать мой поставщик, так что завтра наборы будут. И если бы вы могли...» Словно раздумывая, Минерва рассеянно покрутила в руках перчатки, лежавшие на ближайшем прилавке, и, сделанным сожалением, сказала: «Боюсь, мы уезжаем после завтрака». Продавец снова пожевал губу. «А если бы вы зашли ближе к вечеру, скажем, часов 6, думаю, у меня уже будет то, что вам нужно». Элиза повеселела. «Ой, правда?» — сказала она, умоляюще обернувшись к Минерве. «Мы ведь успеем вернуться к ужину, и наверняка леди Талбот позволит нам взять ее карету». Минерва задумалась. «Говорите, в 6 часов?» «Не сомневаюсь. К тому времени у меня будет все, что вам нужно». «Вот как. Надеюсь, кружева действительно так хороши, как вы утверждаете, и стоят наших хлопот». «Лучшего кружева вы просто не видели, поверьте». Минерва кивнула, и Элиза, широко улыбнувшись, захлопала в ладоши. Распрощавшись с торговцем, они покинули магазин. «Вернемся пораньше, в 5:30, и, надеюсь, застанем поставщика». Минерва обернулась к Элизе, прекрасно сыгравшей свою роль. «Леди Талбот?» «Он явно под впечатлением от того, что кружева привлекают к нему все больше светских дам. Думаю, весь вечер будет ждать нашего возвращения с нетерпением». «Мы с тобой обе сегодня поднялись на самый верх социальной лестницы. Придется нанять карету, раз ты сказала, что мы приедем на ней». «Наверное». «Тебе нравится такая работа, Элиза?» «О, да, еще как! Благодарю вас!» Этой ночью, умывшись и переодевшись ко сну, Минерва сидела за столом в комнате, которую они сняли на постоялом дворе у выезда из Брайтона. В зеркале было видно, как Элиза сидит на краю кровати и расчесывает свои длинные волосы. Минерва обмакнула перо в чернильницу и принялась за письмо миссис Оливер. «У меня есть для вашего мужа все необходимые доказательства, что агент предал его доверие. Я своими глазами видела его в магазине Сеймура, когда он доставил туда 50 комплектов манжет и воротничков. Мистер Сеймур продает их по 2 шиллинга 5 пенсов, в отличие от 3 шиллингов в магазине, с которым ведет дела ваш муж. Я купила 4 набора, включая один, который ваш муж не импортирует. Это значит, что агент приобретает их без его ведома или закупает у другого оптового поставщика, о котором вашему мужу неизвестно. Как только вернусь в Лондон, предоставлю вам полный отчет и те наборы, которые мне удалось купить». Она помнила, как миссис Оливер все время повторяла, что не хочет вмешиваться, и чтобы привлечь внимание мужа к проблеме, ей требовалось нечто большее, чем просто отчет. Если доказательства не будут неоспоримыми, он, скорее всего, просто высмеет жену. Минерва сожалела, что миссис Оливер приходится жить с человеком, который готов поднять ее на смех при каждом удобном случае. Элджернон тоже над ней смеялся, когда она пыталась высказать хоть какое-то мнение. Его злой сарказм привел к тому, что она и слова не смела произнести до тех пор, пока он что-нибудь не спросит. Ушло несколько лет на то, чтобы понять, что именно этого он и добивался. Минерва продолжила писать. «Если пожелаете, я встречусь с вашим мужем и опишу ему то, что увидела и узнала в этой поездке. С моими уликами он вряд ли сможет отмахнуться от вас. Пусть этот обалдуй только попробует высмеять Минерву Хэплуайт. Если хотите, можете сказать мужу, что я ваша знакомая, которая часто посещает в Брайтоне свою пожилую мать и случайно наткнулась на эти манжеты. Ему ни к чему знать о том, что вы меня наняли. Я планирую вернуться в город к пятнице». Она подписала, сложила и запечатала письмо, чтобы завтра отослать. Минерва встала, отнесла лампу к кровати и откинула покрывало со своей стороны. И Лиза пошевелилась и спросила: «Куда отправимся завтра? За обедом вы так внимательно разглядывали карту?» «В городок под названием Стивенинг. Это примерно в паре часов езды отсюда. У нас нет экипажа. Я найму». «Я стала прямо как леди. То ваша миленькая пелерина и капор, то поездки в экипаже. Не спеши радоваться. Это будет всего лишь двуколка, и тебе придется сидеть сзади». Она забралась в постель и выключила лампу. Они лежали рядом в темноте, которую прорезал туманный лунный луч, проникавший между занавесками. Покрытые белой штукатуркой стены отражали этот свет, так что по контрасту потолочные балки казались черными. Соседнюю комнату сняли двое мужчин, которые, судя по звукам, сейчас выпивали. «Миссис Драбл говорила, что ты ушла с прошлой работы из-за приставания хозяина дома», — сказала Минерва. И Лиза ничего не ответила, и она спросила: «Что-то случилось?» И Лиза помотала головой. «Нет, но я его боялась. Он постоянно прикасался ко мне самым неподобающим образом. И я опасалась, что однажды он не остановится на этом. Скорее всего, так бы и произошло рано или поздно». «Хорошо, что ты ушла оттуда. Можешь не рассказывать. Я и сама знаю, как трудно найти новую работу. Но все скоро наладится, вот увидишь». Минерва надеялась, что ее агентство ждет успех, и у нее найдется постоянная работа для Элизы. «Если надумаешь, можешь вернуться к себе в деревню». «Не хотелось бы. Для меня там нет места. Разве что родные приютят, но их это не обрадует. Один мужчина хотел на мне жениться, но он мне не нравился, и я сбежала в большой город». Минерва сочувствовала ей всем сердцем. Ситуация была до боли знакомой. Когда ее дядя решил эмигрировать в Америку, ей поехать с ним не предложил, заявив, что это дорого и помешает ему с двумя дочерями поскорее укрепиться на новом месте. В то время будущее не сулило ей ничего хорошего. И все это вдобавок к печали по поводу расставания с кузинами, с которыми она дружила с детства. Ей представлялось, что кроме как гувернанткой или служанкой, ей никем не устроиться. Потом ее руки попросил мистер Финли, что всех поразило и заставило вздохнуть с облегчением. «Брак по любви», как это назвал ее дядя, поскольку у нее не было никакого состояния и приданого. Она убедила себя, что счастлива выйти замуж за мистера Финли. На самом же деле согласилась потому, что у нее, 17-летней девушки, не было другого выхода. Элджернон был старше ее. Ему исполнилось 37, когда они поженились. Он хоть и был весьма привлекательным, но жестоким и каким-то дерганым, обращала на себя внимание что-то липкое и вкрадчивое в манере держаться и говорить. Но ей все это показалось несущественной чепухой, с которой она скоро свыкнется. В течение нескольких месяцев их брак был почти нормальным, за исключением того, что происходило на супружеском ложе. Он часто терпел неудачу и винил в этом ее. Всякий раз обращался с ней как с бездушным объектом для семя извержения. И, по правде говоря, именно так она себя и чувствовала. Его гнев по поводу собственного бессилия отравил весь их брак и мало-помалу перерос в трагедию. В конечном счете жизнь с ним стала нестерпимой, но она терпела, потому что не видела другого выхода. Минерва мысленно подсчитала, сколько ей заплатит миссис Оливер и сколько из этих денег она может отдать девушке, что спала с ней рядом.